овиваемая холодным ветром, прикрытая пологими холмами. Эта земля так благоволит людям, что жившие здесь индейцы не изобрели сельского хозяйства, еды и так хватало. После 60-х Напу прославили вином хиппи. Сбежав из больших городов, они облагородили весьма заурядные виноградники, которые теперь производят чуть ли не лучшие в мире шардоне и каберне-савиньон. Посреди Напы, в бессветном городке Йонтвиль, стоит ресторан, который наиболее взыскательные кулинарные критики называют самым интересным в Америке — французская прачечная. 100 лет назад в нем и правда была прачечная. Пионеры умели готовить, но ненавидели стирать. Потом салун, затем бордель. Добравшийся в Напу из Нью-Йорка через Париж Том Келлер превратил прачечную в объект паломничества. Сюда не заезжают по дороге, это цель пути. Решив открыть свои тайны, Келлер недавно выпустил сборник рецептов, ценнее их предисловие. Добиваясь пронзительной чистоты вкуса, Келлер настаивает на мелочах, удивляющих фальшивой заурядностью. Скажем, чтобы яйцо стало крутым, но не резиновым, надо его не варить, а держать те же 10 минут в остывающем кипятке. Отдельный раздел посвящен искусству солить все так, чтобы вы этого не замечали. Как во всех элитных ресторанах, в прачечной не ставят на стол солонки. Перебирая достоинства серой, белой и морской соли, Келлер останавливается на крупной кошерной, которая не искажает природу продукта. Салат, например, от нее не вянет. Но больше всего Келлер пишет о рыбе, о прозрачности ее глаз, алости жабр и мелкой радуге, поднимающийся над чешуей в предзакатном калифорнийском солнце. Что касается рецептов, то они все, что могут, говорят о себе сами. Дикая лососина, маринованная в смеси цитрусовых с конфитюром из апельсинов, пюре из побегов зеленого горошка, сдобренного, не без этого, черной икрой. Читать это дольше, чем есть. Порциями Келлер никого не балует. Но это не обед, а регенерация вкуса. И не только кулинарного. Суп с улыбкой. Таиланд — очень странная страна. Я понял это уже на пути из аэропорта, когда чуть не получил по физиономии от таксиста. Как часто бывает в Азии, мы не сошлись в цене. Но спор не показался мне угрожающим, ибо чем ярче разгорался скандал, тем сердечнее улыбался таиландец. Только потом я выяснил, что улыбка не имеет отношения к эмоциям. Она приросла к лицу таиландцев, которые издавна и справедливо считаются великими дипломатами. Этот талант позволил Сиаму, единственной, кроме Японии, дальневосточной стране, сохранить независимость в эпоху колониальных империй. Отсюда и самобытность здешней жизни. Слоны в Сиаме белые, боксеры дерутся ногами, еда ни на что не похожа. На первый взгляд можно решить, что, расположившись в Индокитае, Таиланд просто соединил влияние двух великих цивилизаций в одной тарелке. От первой он взял страсть к специям, от второй — уважение к синтезу. Целое, однако, резко отличается от частей. Тайская кухня уникальна, как буддийская готика Бангкока, и коварна, как застенчивая улыбка его горожан. Похоже, что мое знакомство с тайской кулинарией было типичным. Угадав во мне новичка, ресторатор радушно принес заказанное и молча уставился на меня, спрятав руки за спину. Проглотив ложку многоцветного, как райская птица, супа, я замотал головой, молча показывая народ, охваченный пожаром. Ничуть не удивившись реакции, мой кормилец брезгливо протянул бутылку ледяного пива. Хитрец держал ее наготове. Его опыт было не сравнить с моим, иначе бы я знал, что не пиво, а бананы гасят остроту. Таиландцам она, впрочем, никогда не мешает. Вопрос климата. Сиамцы, круглый год живя в условиях, которые поражают нью-йоркцев летом в застрявшем метро, вынуждены понукать аппетит изобретательностью. Только примирившись со зверски жгучим перцем, ты пленяешься оттенками, неразличенными под ярким огнем первого впечатления. Чтобы по-настоящему насладиться тропической кухней, нужно прежде всего не путать острое с пряным. Первое глушит вкус, второе его обогащает. Свыкшись с монохромной гаммой отечественного застолья, которую иногда грубо портит какая-нибудь неуместная аджика, Северяне должны разбудить воображение, вникая в пестрое, но праздничное разнообразие южной палитры, где кориандр соседствует с побегами имбиря на горьковатых бутонах банановых цветов.